Глава 17. Тиана Дисонре. Пилот-истребитель. Идти пришлось на самый верх. Проводники с нескрываемым сожалением сообщили, что с 5 по 15 уровни находится все самое интересное. Еще ниже развлечения для тех, у кого вкусы совсем специфические. «Принцип простой», — пояснял Дейл. «Чем ниже, тем дешевле. Чем выше, тем дороже». Самое веселье, понятное дело, на нижних уровнях. Тот, который прямо на земле, лучше стороной обходить, это да. Там, понимаете, всякая запрещенка, от которой разумные существа превращаются в гниль. Мы туда не пойдем. Я вас уверяю, вам там будет неинтересно. Видно же, что вы нормальные существа, без болезней мозга. Да и проблем поиметь легче легкого. С другой стороны, и там тоже есть свои интересные особенности. Например, бои без правил между представителями разных рас. Есть в скафандрах или даже в специально разработанных доспехах, а есть и совсем без правил. Это когда обоих бойцов выпускают в одну атмосферу без защиты, и они должны победить до того, как умрут от удушья. Очень впечатляющее зрелище. Мы с Чипом однажды туда попали. Случайно, в качестве бойцов. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Герман. Он только что показал Тиане на шикарный парящий в воздухе фонтан из воды пополам с каким-то подкрашенным дымом. Девушка смотрела, раскрыв рот. Выглядела фантасмагорически, глаз не оторвать. «Да нечего рассказывать», — махнул из стороны в сторону хоботом Чип. Тиана уже запомнила, это у них такой сигнал негативной эмоции. Получается, поморщился таким образом. Задолжали там одним, и вот они так с нас долг стребовали, потому что денег-то у нас не было. Короче, Дейл с тех пор ходит с искусственной гортанью, а у меня глаз не настоящий. Хотя противника мы так и добили. Короче, не люблю я это вспоминать. Как по мне, наверху делать вообще нечего, снова подхватил эстафету Дейл. Там все дорого, пафосно. Всякие, знаете, богатенькие и знаменитенькие пьют всякую дорогую бодягу, общаются так, будто собираются победить в конкурсе хороших манер. Короче, скука смертная. И за это еще отдашь столько, сколько нормальное существо даже грабежом не заработает. Ну и одежда там соответственная. Пафосная, очень дорогая, очень красивая. Как по мне, бессмысленный кич и трата денег. Но нам все-таки туда идти и придется. Потому что на прием по случаю представления новой цивилизации являться в чем-то более простом будет неправильно. Всякие доминанты тогда вас просто воспринимать серьезно не станут. «А там разве есть магазины для атлантов?» — спросила разведчица. «Нам же не подойдут наряды других видов». «Нет», — качнул головой Чип. Заметно было, что быть экскурсоводом ему очень нравится. «Да обоим нравится». Коротышки даже приосанились и задрали хоботки, что выглядело да нельзя забавно. «Магазинов для атлантов там нет, потому что атланты сидят в своей резервации, ходят в своей одежде, едят свою еду, дышат своей атмосферой и, ну и так далее. В общем, в городе они, если и появляются, то либо по официальным поводам, либо по каким-то уже совсем непонятным делам. Говорят, у них обширные связи с городским дном». Но что конкретно они там делают, мы не знаем. У нас как раз связи не такие обширные, мы только слухи собирать можем. Так вот, к нашей теме, — поспешил вернуться тайдарианец к интересовавшей разведчицу проблеме. Нам готовое платье и не нужно. Мы пойдем к портному. Причем портной будет непременно нашего вида, потому что всем известно, тайдарианцы — лучшие портные. Вот ему вы выскажете свои предпочтения в одежде, а уж он быстро сконструирует подходящие костюмы. Тиана опять запаниковала. «У меня нет никаких предпочтений. Я не знаю, как положено одеваться на торжественные приемы. Я даже не смогу ничего предложить портному». Нельзя сказать, что это была катастрофа. Просто стало очень обидно, что нарядиться не получится. Девушка была уверена, что как бы она ни оделась, встреча состоится, и договориться о чем-нибудь с содружеством удастся в любом случае. Просто очень хотелось красиво одеться, а тут такое разочарование. «Не переживай», — поддержал ее Герман. «Я как раз довольно неплохо представляю, как должны проходить всякие балы и приемы. Так что примерно описать, что нужно, смогу. Можешь не сомневаться». Тиана немного успокоилась. Видела в ноутбуке у напарника, что его сопланетники действительно одеваются очень красиво и разнообразно. Да что там далеко ходить, даже сам Герман не чужд моды. Уж насколько удобен кеннарский стандартный комбинезон, а он все равно предпочитает дополнительно надевать юбку. Интересно, он и в этот раз себе что-то такое организует? От сердца отлегло, и Тиана, больше не сомневаясь, снова прислушалась к рассказу проводников. «Вот, слушай своего самца, он плохого не посоветует», — наставительно велел Дейл. «В общем, дорога нам одна, на третий уровень. Там как раз все самое дорогое. Слышал я про один магазин с тканями. Там даже король кентавров, говорят, закупался. В самый раз будет». «К слову, я все забываю спросить. На какую сумму рассчитывать? А то я тут размышляю обо всем самом-самом, а может, зря?» Герман назвал сумму, на которую они могут рассчитывать. Примерно половину от того, что они получили за оба заказа. Тиана почему-то думала, что тайдарианцы ахнут от услышанного, но те и не думали удивляться. «Должно хватить», — после короткого раздумья сказал Чип. «Пожалуй, даже экономить не придется. Только вы это, постарайтесь насчет цен сами не разговаривать. У нас принято торговаться и принято брать больше с инопланетников, так что мы там сами разберемся». Тиане было безумно интересно рассматривать город. Красочный, яркий, светящийся. Конечно, всю эту красоту даже сравнивать смешно с тем, что она видит в слиянии с Ликсом. Но то ведь совсем другое дело. Этот пейзаж она видит сама, своими глазами. Очень необычно и увлекательно. Она думала, интереснее быть уже не может, но когда она вошла в ателье, на время потеряла даже ориентацию, настолько много там было всего. Разных цветов, разных размеров, разного вида. Было множество готовых платьев для разных видов существ. Очень ярких, очень красивых, невероятно разнообразных. Они были надеты на манекены, так что можно было очень живо представить, как какой-нибудь рогатый и клыкастый минотавр важно вышагивает в темно-красной тоге, подпоясанной бирюзовым поясом, а голова его покрыта изящной шляпой оранжевого цвета со специальными фиолетовыми наконечниками на рогах. «Говорите, все в черно-белом видите?» — почему-то очень мрачно спросил у тайдарианцев Герман. «Ну, не совсем. Скорее, черно-бело-зеленым», — пояснил Чип. «Но оттенки цветов мы прекрасно различаем, ты не думай. Это очень известный модельер. Его работы известны по всему Содружеству. Все самые прогрессивные звезды одеваются у него». «Я так и подумал», — напарник хмурился, как будто ему говорили что-то плохое. «Что самые прогрессивные? У нас тоже такие есть, и одеваться предпочитают у подобных мастеров». Навстречу гостям сначала вышла скромно одетая тайдарианка, в одежде которой было использовано всего 4 цвета. Но когда выяснилось, что посетители — настоящие пришельцы, представители новой цивилизации, тут же исчезла и явилась уже вместе с владельцем мастерской. Судя по тому, как стушевались их проводники, личность эта была в самом деле уважаемая. «Светлого неба вам над головой, уважаемые посетители!» С достоинством мотнул хоботком пожилой, это было заметно даже чужакам, мастер. «Моя помощница сказала, что вы впервые в Содружестве, и вам просто необходимо произвести впечатление на делегацию встречающих. Без ложной скромности скажу, вы обратились в самое подходящее место. Благодаря моим нарядам вас непременно запомнят». «Да, такое трудно будет забыть», — согласился Герман. Тиана не выдержала, отключила внешние динамики и спросила. «Герман, что-то не так? Тебе что-то не понравилось здесь?» «Да нет, все хорошо», — улыбнулся ей через забрало Лежнев. «Справимся, думаю». Дальше пришлось динамики включить, потому что их уже настойчиво приглашали в помещение с кислородной атмосферой. Тиана задумалась, как же будет проходить прием, если там предполагается присутствие нескольких видов, приспособленных для разных условий жизни. Но тут же эти мысли пришлось отложить на потом, потому что шустрый старик просто засыпал их с Германом тысячей вопросов. Для начала нужно было выбрать фасон одежды. Девушка всерьез растерялась. Портной настойчиво задавал какие-то вопросы, но она не понимала даже половины, потому что он сыпал специфическими терминами, перевода для которых она не знала. И подозревала, что аналогов в языке киннаров и вовсе нет. Сообразив, что требует от клиентов слишком многого, модельер предложил для начала выбрать из похожего и предложил полистать каталог с моделями. Здесь Тиана, по выражению Германа, залипла. Глаза разбегались, ей нравилось все, причем почему-то больше всего привлекали наряды пернатых гасторнисов. Пышные, развивающиеся, по выражению Германа, напоминающие гибрид кремового торта и кружевной занавески. Девушка совершенно не представляла, как такое будет выглядеть на ней, но общий вид ее очень привлекал. Портной никаких сложностей в различии физиологии не видел. С помощью специальной интеллектуальной программы он тут же сконструировал и сам наряд, и картину, как в этом будет выглядеть Тиана. «Ну, как тебе?» — слегка неуверенно спросила девушка напарника. Это определенно было красиво, но что-то было не так. Только Тиана никак не могла понять, что. Вроде бы по отдельности все детали образа были очень красивы, но в общую картину не складывались. Герман ответить не успел. Портной тут же предложил еще десяток вариантов на выбор, один другого краше и ярче. «Нет, уважаемый мастер», — прервал излияние тайдерианца Герман. «Так дело не пойдет. Давайте я попробую описать, как вижу наряд моей подруги, а уж вы попытаетесь воспроизвести, исходя из моего описания». И описал. И даже нарисовал тут же, на экране переданного мастером устройства. Тиана и не знала, что напарник так хорошо рисует. Это был не настоящий портрет, скорее эскиз, но даже так было видно, что его наряд много лучше, чем то, что смогла придумать она сама. Это было длинное до самого пола платье с высоким горлом радикально красного цвета. Сверху оно должно было довольно плотно облегать торс, а заканчивалась длинной до пола юбкой. «Спина будет при этом открыта. Вот примерно досюда». Герман также быстро набросал рисунок еще и с противоположной стороны. «Ткань должна быть легкой и скользкой, струящейся. Есть у вас такие?» Мастер долго разглядывал рисунок, но Тиана уже не сомневалась. Даже если портному не понравится, она будет настаивать на этом варианте, потому что ей как раз очень понравилось и здорово сочеталось с ее новой прической и образом. Впрочем, мастер также возражать не стал. Всего за несколько минут пробный вариант был готов, Тиана даже смогла его примерить. В большом зеркале отражалась стремительная, хищная и очень опасная женщина. Девушка себя такой никогда не представляла, но ей нравилось. Даже снимать наряд не захотелось, однако выяснилось, что это лишь пробный вариант, в котором мастер нашел множество изъянов. Их еще требовалось исправлять, но теперь пришел черед Германа описывать свои фантазии. Он почему-то снова уставился на Тиану. «Красный иракез, да?» — задумчиво пробормотал парень. «А что, может подойти?» Девушка почему-то ждала, что в наряде напарника тоже будет юбка, но ошиблась. Герман попросил сделать ему штаны из грубой ткани, которую описал очень подробно, вплоть до количества карманов, но не только. «Еще мне нужна куртка из грубой кожи», — парень покосился на Тиану и уточнил. «Искусственный, конечно же». Он пару минут объяснял детали и даже опять порисовал немного. Получилась тяжелая плотная куртка с косым воротом, застегивающаяся на зубастую металлическую застежку. Портному эта деталь очень понравилась. Он использовал слова «винтаж» и «ретро». Видимо, что-то такое давным-давно существовало и в Содружестве, да было плотно забыто. Полной готовности нарядов пришлось подождать, но скучно не было. Пожилой портной очень мило развлекал гостей, причем не забывал и о проводниках, чем Чип и Дейл, кажется, очень гордились. Финальная примерка привела Тиану в полный восторг. Платье стало по-настоящему удобным. Привычно, как кенарский комбинезон, облегало верхнюю часть тела и очень красиво струилось внизу. Герман стоял рядом в своем черном наряде, почему-то напоминающем доспех. Строгий вид его одежды подчеркивал и оттенял яркость ее платья и прически. Правда, напарник все равно остался недоволен. «Тебе еще нужны туфли и украшения, а мне ботинки. Для полноты образа. И, пожалуй, постричься не помешает». «Хочешь сделать такую же прическу, как у меня?» — заинтересовалась девушка. «Нет, тогда будет похоже на уставную прическу. К тому же мне иракез не идет, и я в юности пробовал. Хайер бы, но его еще растить и растить. Под Сида Вишеза, что ли, сделать? Уважаемый мастер, вы не знаете, где можно обувью обзавестись?» Выяснилось, что обувью мастер тоже занимается, так что пожелания Германа были быстро учтены и еще быстрее выполнились. Туфли, которые сделал мастер, сидели на ноге вполне удобно. Но все-таки были не так хороши, как обувь производства кенаров, которая гибко подстраивалась под ногу, защищала от внешних повреждений, при необходимости становилась твердой. И все это без прямого управления оператором. «Однако один вечер можно и потерпеть ради красоты», решила девушка и с некоторым сожалением принялась переодеваться в привычный и удобный скафандр. «Да и вообще поняла, что из мастерской уходить не хочется». Слишком много всего интересного еще можно было увидеть. Но пришлось. «Ну что, теперь, наконец, в кабак?» — спросил довольный Дейл. «Нужно же отпраздновать наше знакомство». «О, у вас тоже есть эта традиция?» — удивился Герман. «Пить за знакомство, я имею в виду». «Эта традиция у всех разумных видов есть», — отмахнулся Чип. «Даже у василисков, которые живут на почти безводной планете, и в своем рационе жидких веществ не приемлют». Тиана подумала, что с некоторой натяжкой это работает и для кенаров, и задумалась было, почему так, но тут Герман резко остановился и выругался. «Вот черт, нарвались все-таки!» Тиана проследила за его взглядом и испуганно ахнула. Прямо к ним, расталкивая прогуливающихся по тротуару существ, целеустремленно двигалась компания из 6 атлантов. «Пока еще далеко, но это явно ненадолго». «Что делать?» — растерялась девушка. «Это ваши враги, да?» В отличие от них с Германом, тайдерианцы, кажется, совершенно не растерялись. «Так давайте уйдем, у нас машина». Тиана подумала еще секунду и поняла, что до приема точно не хочет общаться с дальними родственниками. И Герман, видимо, тоже, потому что он ухватил ее за локоть и потащил вслед за проводниками, которые уже шустро ввинтились в довольно-таки оживленное движение и теперь ловко лавировали между прогуливающимися. Разведчица к таким толпам не привыкла и непременно бы увязла, но Герман цепко держал ее за руку и в нужных местах подправлял. «Главное — не бежать», — на ходу объяснял он, «а то подумают, что убегаем». «Я не про атлантов, они-то пофигу, что подумают. Просто убегающих обычно стремятся остановить. Из вредности или там думают, что преступники какие-нибудь. А так просто спешим очень сильно, ничего необычного». Герман оказался прав. Оглянувшись, девушка уже не увидела атлантов. Они, как раз расталкивая беспечных отдыхающих, в конце концов устроили пробку где-то там позади и теперь безнадежно отстали. «Пожалуй, украшения мы тебе закажем через информатории», — предложил напарник, и Тиана без раздумий согласилась. «Ну, их такие прогулки. Вот уж не думала, что их так легко найти в городе. Лучше до завтра посидеть на базе. Это, конечно, не Кусто, но она хоть немного защищена. Все легче обороняться в случае чего». До стоянки добрались без происшествий, и Тиана с облегчением плюхнулась на сиденье. «Все, поехали. Нагулялись», — вздохнул Герман. «Придется нам без кабаков обойтись». Чип послушно поднял машину в воздух и, развернувшись, направился в сторону окраин. «А может, нужно было вызвать здешнюю полицию? Как она называется, служба порядка?» «Ага. И чего они сделают?» — «Арестуют злых атлантов только потому, что они вам не понравились?» — хмыкнул Дейл. «Наши порядочники — те еще ленивые задницы. Вот когда убьют, тогда и приходите». «О, прямо как у нас!» — почему-то обрадовался Герман. Тиана озадачилась. Странная фраза. Или это какое-то устойчивое выражение? Грузовичок тайдарианцев спокойно двигался в потоке транспорта, который по мере удаления от центра становился все более редким. Тиана с интересом наблюдала, как Чип управляет флайером. Ей-то до сих пор доводилось пилотировать техническую машину лишь однажды, еще когда училась в летном интернате. Это не входило в обязательную программу, да и в факультатив. Тоже просто кто-то из старших, уже прошедших первый этап обучения, притащил из разведки целый неповрежденный истребитель. Да еще пилотируемый, а не автоматический. Вот курсантам и дали возможность попрактиковаться на машине врага. Тиана возможностью воспользовалась, и ей даже понравилось. Экзотика. Хотя по сравнению с Ликсом, пилотирование технического истребителя ощущалось, как будто пытаешься бежать, когда у тебя вместо ног деревянные костыли. «Нужно тоже купить какую-нибудь машину и потренироваться», — подумала девушка. «Как говорит Герман, знания за плечами не носить». Руки так и чесались попробовать самой. Как всякий пилот, Тиана с трудом переносила, что за управлением транспортным средством сидит кто-то другой, а не она сама. Тем более, судя по тому, что она видела, управление было совсем несложным. Машина послушно отзывалась на движение штурвала, плавно ускоряясь, когда тайдарианец давил пальцем на какой-то рычажок, и также плавно замедляясь, когда он тянул его на себя. Из задумчивости ее вывел Дейл, который вдруг возмущенно заверещал. «Вы чего творите, клещи хоботковые?» И флайер начал резко снижать скорость. Тиана только теперь обратила внимание, что вокруг как-то слишком много чужих машин. Точнее, 5. Нет, 6, еще один снизу. Берут их грузовичок в коробочку. «Что происходит?» — взволнованно спросила девушка. «Грабят нас!» — тайдарианец пыхтел возмущенно, то и дело раздувая хоботок. «Сволочи!» «Так вызывай службу порядка!» «Уже вызвал, а толку?» Они, может, только через час появятся, когда бандитов след простынет. Да что они творят, сволочи? Убить нас хотят? Это те флайеры, что были сверху, начали прижиматься совсем уж интимно, будто пытаясь спихнуть машину с неба. «Так гони!» — возмутилась девушка. «Вон же просвет!» Она едва сдержалась от того, чтобы самой дернуть штурвал в нужную сторону. «Я инженер, а не гонщик!» Плаксиво закричал Чип, бросая рычаги и закрывая глаза ладошками. «Мы сейчас умрем!» Тиане умирать совсем не хотелось. Тайдарианец явно не собирался ничего делать для дальнейшего спасения и только подвывал от ужаса. Ему с заднего сидения еще более противным голосом вторил Дейл, а Герман страшно ругался на водителя в надежде, что тот придет в себя. Грабители, между тем, и не думали останавливаться, поджимая бедное такси все сильнее. «А, чтоб тебя!» — закричала девушка и одним движением перекинула паникующего тайдарианца на заднее сиденье. Дальше разведчица действовала, не думая. Перескочив на место Чипа и ухватившись за штурвал, вдавила кнопку ускорения. Проводник сзади испуганно верещал о том, что не хочет умирать. Что-то ободряющее кричал Герман, но девушка на это даже внимания не обратила. Неповоротливый флайер довольно резко прыгнул вперед, ввинчиваясь в крохотное окошко между двумя соседними нападающими. Тиана резко крутанула штурвал вбок и вверх, но тут же сообразила, что ошиблась. Слишком медленно грузовик набирает высоту. Растерявшиеся было преследователи рванули следом и уже быстро догоняли. У них машины явно мощнее. «Ты что делаешь?» — орёт Чип. Он даже как-то успокоился немного, как только его сместили с водительского сиденья. «Пытаюсь не дать нас окружить», — цедит сквозь зубы девушка. «А на что похоже?» «Похоже, что если нас не убьют они, это сделаешь ты сама. Это же флайер, а не истребитель». Разведчица все это время пыталась уйти от нападающих, но маневры, которые по задумке должны были сбить с толку и сбросить погоню, флайер исполнял плавно и солидно, как и положено приличному транспортному средству, не предназначенному для воздушных боев. Скорость они к этому времени набрали высокую. Под машиной проносились серовато-бурые поля и леса из гигантских лишайников, время от времени перемежающиеся какими-то сооружениями. Бросив взгляд на навигатор, Тиана обнаружила, что они достаточно сильно отклонились от маршрута. До базы оставалось еще километров 400, почти столько же, сколько было, когда вылетали из города. Чип и Дейл сзади так и продолжали верещать, отвлекая от попыток разобраться с машиной. Сквозь невнятное бормотание иногда прорывалась критика Тианиного стиля управления. «Сами бы и вели, раз такие умные!» — рявкнула девушка. Ей было до безумия страшно на этой чуть ли не игрушечной машинке, которая, кажется, может развалиться от обычного пинка. В очередной раз, обманув преследователей неожиданным маневром, девушка вырвалась на пару сотен метров вперед, получив небольшую передышку и возможность бросить взгляд на приборы. Глаза зацепились за кнопку с надписью «Автоматическая стабилизация». Увидев, куда тянется рука захватчицы, чип завизжал вовсе уже обреченно. «Мы это не тестировали!» А вот Тиане результат понравился. Машина стала вести себя гораздо более послушно. И разгоняться стало намного быстрее. Правда, все равно недостаточно. Постепенно воздушные пираты полностью отыграли полученное было преимущество и опять начали планомерно поджимать жертву со всех сторон. «Да как тут ускориться?» — в раздражении закричала девушка, чувствуя, что в этот раз зажали совсем плотно. «Никак! Быстрее невозможно!» «Врешь!» — рявкнула Тиана. Она как раз сообразила, что делать. Короткое движение штурвалом, и флайер, вдруг повернувшись дном вверх, начинает с дикой скоростью разгоняться. Правда, вниз, к Земле. К собственному притяжению планеты добавилась тяга флайера, и он начал падать гораздо быстрее, чем просто отпущенный камень. «А-а-а-а!» Чип с Дейлом визжат так громко, что заглушают даже надрывный шум двигателей. Герман на заднем сиденье тоже орет, но почему-то разведчице кажется, что от восторга, а не от страха. Такого от жертвы преследователи все же не ожидали. Флайер чиркнул боком по одному из бандитов, причем очень удачно. Попал как раз в силовую установку, и противник, резко потеряв скорость, вышел из погони. Остальные, разозленные неудачами, тоже бросились вниз. Рисковать никто не стал, догоняли за счет фронтальных двигателей. Тиана злобно улыбнулась. Она не знала характеристик своей машины, не знала характеристик преследователей. Но общий принцип работы гравитационных двигателей был ей известен. Если сначала пираты здорово отстали, то уже через несколько секунд, когда маршевые ускорители вышли на полную мощность, расстояние стало ощутимо сокращаться. До Земли, правда, тоже оставалось все меньше. На 500 метров тайдерианцы одновременно охрипли. На 300 начали шепотом читать какую-то мантру, глядя через прозрачный потолок на неумолимо приближающиеся лишайники. Мантра оказалась короткой. На 100 метров оба замолкли и закрыли глаза руками. Тиана, которая и сама последние секунды, как безумная, вслух проговаривала расстояние до Земли, резко крутанула штурвалом так, что флайер оказался под углом градусов 15 к Земле, и изо всех сил потянула ручку на себя, одновременно давая максимальную тягу на маршевый двигатель. Все равно немного не рассчитала. Флайер, несмотря на все усилия, тянуло вниз. Он слегка чиркнул днищем по земле, а потом пробил носом лишайники, благо они оказались гораздо менее прочными, чем дерево. Преследователи среагировали еще хуже. 3 из 5 оставшихся так и остались на земле. Еще один явно ухитрился-таки повредить себе что-то важное, когда прорывался через лишайники. У последнего инстинкт преследователя разум застил в меньшей степени, чем у прочих. Он отвернул от земли еще раньше и вышел из маневра совсем без повреждений. Однако преследовать оказавшуюся слишком непредсказуемой добычу в одиночку он не стал и предпочел оставить жертву в покое. «Это было мощно», — похвалил Герман. «Я чуть не... а может и ничуть. Хорошо, что мы в скафандрах. Тиана, ты действительно великолепный пилот. Вот что я тебе скажу». «Убийца ты, а не пилот!» — донеслось сзади. «Такую машину угробила!» Грузовик действительно разгонялся еле-еле, да и высоту так и не набрал. На приборной панели что-то печально мигало белым, очевидно сигнализируя, что с машиной что-то сильно не так. Тиана изо всех сил сдавила штурвал, будто пытаясь помочь раненой машине. Но, конечно, ничего не получалось. Они летели в нужную сторону. Оставалось не так уж долго. Но грузовик все сильнее замедлялся, одновременно снижаясь. Странный гул, поначалу едва слышный, все усиливался. Машина явно была на последнем издыхании. «Я уже поминальную молитву прочитал», — флегматично и очень заторможенно сообщил Дейл, который до этого был какой-то слишком тихий. «С богами почти встретился. Я хочу выпить». По удивительному совпадению, тайдарианцы пили тот же алкоголь, что и люди. Только люди предпочитали этиловый спирт, а тайдарианцы — метиловый. Впрочем, Тиана об этом не задумывалась. До бывшей фермы они так и не добрались. В какой-то момент, когда Тиане приходилось уже лавировать между лишайниками, потому что над ними флайер подняться уже не мог, натужный вой вдруг сменился коротким хрустом. Несчастный грузовик плюхнулся на землю с трехметровой высоты и повалился на бок. «Где там эта ваша охранная служба?» — запоздало вспомнила Тиана. Пострадали в происшествии только тайдарианцы, потому что ремней в их машине предусмотрено не было. Людей защитили скафандры. Но и Чип с Дейлом на несерьезные ушибы внимания не обратили. Убивались по безвременно почившему флайеру. «Я вызвал», — буркнул Дейл. «Сразу, как только все началось. Приедут, наверное. Часа через полтора. Они на вызовы титульного вида всегда так реагируют, сволочи. А что, международного скандала не будет. Так чего суетиться?» «Мы же с тобой ехали», — удивилась девушка. «А они об этом знают? Думаешь, у меня было время, чтобы расписывать? Отправил тревожное сообщение, и все». Через так и не разбитое лобовое стекло Тиана увидела, как на полянке приземляется тот единственный не пострадавший флайер нападавших.